Зиновий Поперный. Ноябри Лилии Юрьевне. На день рождения Лилии Брик походкой снов приходит в гости ноябри от всех годов. Стопой, похожей на ямб, пришел, поверь, метельный блоковский ноябрь и тронул дверь. Затем вошел любимый наш, врубая шаг, не постаревший левый марш, и стал в дверях. И так идут они, смотри, пришли в пыли, пришли от лефа ноябри, пришли от рефа ноябри, от раппа не пришли. Влетел француз ноябрик и крикнул «О-ля-ля-брик!» Все бреет время бродобрей, скользят года, но встреча этих ноябрей так молода. И я к тому сегодня рад, и все умы, что молодеет лад-балад, а с ним и мы. И к черту хнык, и нахрен плач, и напрямик мой стих, как мяч, несется вскачь к вам, Лилия Брик. Ваш З. Поперный, 11 ноября 1967 года. Лилии Юрьевне Брик, 25 мая 1964 года. Лилия Юрьевна высшего уровня. Лилия Юрьевна дивного юмора. Только де-факто нет не де-юра вам, а шарму, а такту Лилии Юрьевна. Не балагуря, что растабарывать, Лилия Юрьевна, Василий Абгарович, живите эс-лебе, не только на хлебе, на белом, не скрою, и с черной икрою. Точную строчкую выкую за прошлое ваше великое, и не забуду еще за доброе будущее, образцовое, бесперцовое, ваш З. Поперный. Б.М.М. Библиотека, музей Владимира Маяковского, Лилии Юрьевне. Я вам спою про жизнь мою, живу от мира скрыт, на Русаковской авеню, на Гаврикова стрит. Скажу я кратко о себе, невежествен совсем, не знаю ну ни бе, ни ме, но знаю Б.М.М. Я всегда стоял на том, просты мои слова, покуда цел тот ветхий дом, поэзия жива. Стоят кругом к плечу плечом поэты ССП, нога к ноге стоят на Г, бедро к бедру на Б. Равны унылые ряды, не им эпохи бремя нести. У них стихи одни плоды внематочной беременности. А дом стоит как будто вбит, как будто навек впаянный, и рядом с ним теряют вид лирические кайны. Шел бурный диспут в доме том, в музее библиотеки, воспоминаний толстый том, мы обсуждали всем гуртом, крепчал дискуссии садом, хрипели идиотики. Я слабо помню шум и крик, то хриплый, то пронзительный, а только помню, с Лили Брик сидел тогда в президиуме. Я к такому не привык, это вы простите мне, не каждый день ведь с Лили Брик сидишь редком в президиуме. И выступал я, захмелев, забыв о нашей нынчести, как будто живы роста, лев и зал политехнический. Но все проходит на земле, и нету жара, пыла, и только фото на столе мне шепчет, это было. Я вам шлю мой живузем, и фото шлю вам на дом. Спасибо вам, что в БММ сидел я с вами рядом. 28 марта 1965 года. Разговор с богами. Ах, боже мой, я уж давно не безбоженик. Не верю давно, что неверие плюс, забыв о заветах наук непреложных, какому-то богу тихонько молюсь. Ты бог иудейский, а ты христианский, языческий идол без рук и без ног, ты средневековый, суровый, испанский, и ты азиатский, с прищуром божок. В разные распри своих поуймите, услышьте мой вздох и мой стих, и мой крик, прошу вас, внемлите, молю вас, примите молитву о Лиле, о Юрьевне Брик. Довольно вам, боги, испытывать волю, терпение, дух и здоровье ее, довольно досталось на Лилину долю, иной завещанной жизнь житие. Вам некуда деть вашу грозную силу, и жертвы подыскивает ваша рать. Карайте Сафронова, Витьку, Людмилу, о, Господи, мало ли кого покарать. Мое предложение, боги, такое, черту, как у нас говорят, подвести, вы, Лили, пошлите любви и покоя, счастливого ей пожелайте пути. Хочу вам молитву о Боге отправить, и амикошонства, поверьте, тут нет. Хочу подсказать лишь, как лучше поправить ваш столь пошатнувшийся авторитет. 11-15 ноября 1971 года.